Да, я паук и что же. Арка первая, глава 23. Простите, меня слишком занесло. Прошу прощения. Текст читает Оцару. Сегодня я снова тяжело работала, охотясь за скалопендрами. Блин, тут точно рай для скалопендр. Хотя они выглядят кошмарно, но если отбросить это, то они лучшая добыча из всевозможных. Даже нет, это слабо сказано, я почти люблю скалопендр. Скалопендры, вы лучшие! Мое сопротивление парализации поднялось до 3-го уровня. Наверное, я скоро тоже подниму уровень. Жаль только, что отсутствуют другие виды скалопендр. Не так давно я смело атаковала сразу 2 скалопендры и сумела относительно легко их победить. Сначала я запуталась в одну паутину, неожиданно напав на нее, а затем дралась со второй. После честной драки я поняла, что скалопендры неожиданно быстрые. Конечно, не так быстрые, как я. Кроме того, похоже, что атаковать они могут только при помощи укуса. Скорее всего, меня парализует, если меня укусят. Но если они не попадают по мне, то это не проблема. Если быть осторожен с атаками скалопендр, то дальше все просто. Впервые я увидела монстра, который оказался слабее, чем мой вид. Вот почему я не проиграю. Неважно, нападаю ли я неожиданно или дерусь честно. Я сильна! Я не могу перестать смеяться! Так же хорошо то, что скалопендр легко есть. Хоть они и выглядят большими, но когда я их ем, то не чувствую, что в них много мяса. Поедание скалопендры может утолить голод, но этого недостаточно, чтобы полностью насытиться. Так что я могу есть их всех, даже если их будет больше, чем надо. Для меня, обладающей бережливым складом ума, бросить еду равноценно преступлению, которому нет прощения. Так что хорошо, что я могу съесть их все. Просто великолепно! Похоже, скалопендры рождены, чтобы стать моей добычей. После того, как я покинула мой дом, и до данного момента я часто рисковала. Не будет же ничего плохого, даже если я чуть-чуть расслаблюсь, правда? Я исследовала подземелье, напевая. Но не то, чтобы я могла ее напевать, я просто крутила музыку в голове. Кстати, интересно, а где расположен мой нос? Хотя, неважно. О, путь обрывается? Но, похоже, это не тупик. Хотя лабиринт и неожиданно огромен, но тут не бывает тупиков. До данного момента пути, по которому я шла, шел все дальше и дальше без тупиков. Хотя это и хорошо, что меня не загоняют в угол, когда я убегаю. Но когда я думаю о том, что путь будет идти так и дальше, я горестно вздыхаю про себя. Похоже на то, что это подземелье и есть весь мир, как кажется. Хотя мне и не хочется так думать, но я никогда не выбиралась наружу из подземелья, так что не наружу. Так что возможно и такое. Если случится что-то плохое, то моя жизнь может и так закончиться в подземелье. Даже если снаружи что-то и есть. Я хочу добраться до выхода, до конца своей жизни, но прежде чем это случится, вероятность моей смерти очень высока. В первую очередь, сколько живут пауки? Судя по моему размеру, я, наверное, живу столько же, сколько и собак. Если возможно, хотелось бы прожить подольше, чем в свою прошлую жизнь. Так, отбросим эти ненужные мысли. Похоже, путь передо мной обрывается чем-то вроде обрыва. В глубине было видно большое свободное пространство. Означает ли это, что я могу наконец-то выбраться из этого лабиринта? Что за место будет дальше? Если возможно, хотелось бы избежать зон повышенной сложности, таких как гигантские проходы, где я родилась. Не хотелось бы быть съеденной большим пауком или толпой монстров. Я все равно бы умерла, неважно, сколько у меня жизни. Так, Что у нас тут происходит? Я встала на краю обрыва и попыталась увидеть дно. Элрофиорект, второй уровень, не удалось показать статус. Элрофиорект, второй уровень, не удалось показать статус. Элрофиорект, второй уровень, не удалось показать статус. И еще много. Способность достигнута. Способность оценка четвертый уровень, стала оценка пятый уровень. Моя голова болит. Информация, которая с помощью оценки всплывала в моем мозге, вызвала эффект удара по голове. Я почти потеряла сознание. Было очень близко к этому. Похоже, если я оцениваю слишком много целей одновременно, то начинает болеть голова от переполнения информацией. Понятно, почему я чуть не потеряла сознание. Объем информации достаточный для того, чтобы я потеряла сознание? Я снова посмотрела вниз. Даже если это и обрыв, он глубиной всего около 1 метра. Пространство сильно расширяется дальше. Хотя это и должно быть широкое пространство, но оно таким не выглядит. Потому что весь пол покрыт скалопендрами. Вау! Что это? Что это? Что это? Все пространство, насколько я могу увидеть, наполнено скалопендрами! Ох, как и ожидалось, голова все равно кружится. Не очень сильно, но все равно неприятно. Эй, парни, на что вы уставились? На меня? Знаете, по-моему, я не выгляжу вкусно. Надо бежать! Пора стать быстрее ветра! Я повернулась и побежала. Цок-цок-цок-цок. Что? Они преследуют меня? Простите, что я взорвалась! Пожалуйста, простите меня! Желтая полоска стамина закончилась. Ух, тяжело, но если я остановлюсь, я сдохну! Ради своей жизни я должна просто продолжать бежать! Вместо желтой полоски медленно начала сокращаться красная. Я бежала до тех пор, пока моя красная полоска не опустилась до половины. И, наконец-то, я смогла оторваться от армии скалопендр. Ух, я думала, что умру.